и не успели еще настроить тут замков. Куда же им спрятаться? Мужики, которые жили тут, теперь в лагере у Скервойла. Они того же племени, что и жмудины. Деревни, как говорил Сандрус, сами немцы пожгли, а бабы с детьми укрылись в лесных дебрях. Скорее не жалеть коней, так мы их догоним. Коней надо жалеть, коли счастливо все обойдется. Так потом все равно только в них наше спасение, сказал Мацка. Рыцаря Арнольда вмешался в разговор Сандрус. Кто-то в битве ударил кистенем по спине. Он не поглядел на это и по-прежнему бился и разил жмудинов. Но потом его должно было разобрать, как всегда бывает. Сначала ничего, а потом болит. Не могут они поэтому скакать во весь дух. Может, им и на отдых придется останавливаться. «Ты говорил, что людей с ними нет?» — спросил Мацка. Двое везут носилки, притороченные к седлам. А кроме них только Арнольд да старый Комтур. Было еще много, да жмудины. Догнали тех и поубивали. «Ну вот как сделаем», — сказал Збышка. «Людей при носилках свяжут наши слуги. Вы, дядя, схватите старого Зигфрида, а я Арнольда». «Ну, с Зигфридом я как-нибудь справлюсь», — ответил Мацка. «Есть еще, слава богу, сила в костях». «Но ты на себя не очень-то надейся. Арнольд, верно, сущий великан». «Эка невидаль, поглядим», — сказал Збышка. «Силен-то ты силен, не спорю. Но если покрепче тебя, или ты забыл наших рыцарей, которых мы видали в Кракове? Да разве тебе справиться с Поволой и Стачева? А с Пашком Злодеем из Бискупиц? А за Виша Чарным я и не говорю. Ты не очень-то нос дери». «Ротгер тоже был силач», — пробормотал Збышка. «А для меня найдется работа?» — спросил Чех. Ответа не последовало. Мацка был занят другими мыслями. «Коли Бог благословит, — сказал он, — так нам бы потом только до мазовецких лесов добраться. Там мы будем в безопасности, и все кончится раз навсегда». Но через минуту он вздохнул, подумав, наверное, что и тогда не все еще кончится. Надо ведь будет что-то делать с бедной Ягенкой. «Эх! — пробормотал он, — пути Господни неисповедимы. Часто думаю я о том, почему не судил тебе Бог спокойно жениться, а мне спокойно жить при вас? Так ведь оно чаще всего бывает. И из всей шляхты нашего королевства одни мы и бродим по чужим сторонам, по дремучим барам, вместо того, чтобы хозяйничать, как Бог велит, дома». «Это верно, но на все воля Божья», — ответил Збышка. Некоторое время они ехали молча. Затем старый рыцарь обратился к племяннику. «Ты веришь этому бродяге? Кто он такой?» «Пустой. А может, и дрянной человечишка. Но ко мне очень привязан. Не боюсь я, не предаст он меня. Коли так, пускай едет вперед. Догонит крестоносцев, они его не испугаются. Скажет, из неволи бежал. Они ему легко поверят. Так будет лучше. А то, как завидят они нас издали, либо затаиться успеют, либо подготовиться к обороне». «Он трус, и ночью один вперед не поедет», — ответил Збышка. «Но днем, наверное, не побоится. Так и впрямь будет лучше. Я ему велю 3 раза на дню останавливаться и поджидать нас. А коли мы не найдем его на стоянке, так это будет знак, что он уже с ними. Тогда мы поедем по его следам и неожиданно нападем на них». «А он не упредит их?» «Нет, я ему больше по душе, чем они. Надо Сандрусу сказать, что мы и его свяжем, как нападем на немцев, чтобы ему потом не опасаться их мести. Пускай притворится, будто вовсе нас не знает». «Так ты думаешь, захватить их живыми?» «А как же быть?» — озабоченно сказал Збышка. «Будь это в Мазовии или у нас где-нибудь, так мы бы вызвали их на бой, как я вызвал Ротгера, и дрались бы с ними насмерть. Но тут, на их земле, Это дело немыслимое.